Что же с ней произошло? Ирина Васильевна не находила ответа. А потом она припоминала, что дочка ее вообще последнее время вела себя как-то странно. Ни с того ни с сего явилась в институт. И в институте вела себя как-то чудно, совсем не так, как всегда. Ах, да, она чудная в столовой была. Надулась, ни на кого не смотрела, разговаривать ни с кем не желала. Скажут, мать плохо дочку воспитала. Просто стыдно было перед Борисом Борисовичем. Такой приятный мужчина, такой интеллигентный, такой симпатичный. И сын у него неплохой мальчик. Сразу видно, не хулиган. Ну, вот только на вид глуповатый какой-то. Уставился в витрину, что он там нашел. Сижу такого папы, сын мог и поинтереснее быть. И потом видит, рядом девочка сидит. Мог бы и поговорить с ней, рассказать что-нибудь. Видно, у Бориса Борисовича времени не хватает с ним заниматься. Да это и неудивительно. Он ученый, изобретатель. Очень интеллигентный мужчина. Видно было, что валерьянка наконец оказала свое успокаивающее действие на Ирину Васильевну. Сидя на краешке ванны с пустым стаканчиком из-под капель, Ирина Васильевна стала вспоминать, какой приятный и интеллигентный мужчина их начальник отдела Борис Борисович, и лицо ее постепенно прояснилось. Но потом она посмотрела в пустой стаканчик, вспомнила, почему она принимала капли, и снова заволновалась. «Как же мне узнать, что с Анечкой творится? Что с ней происходит? То вдруг четверку ни с того ни с сего получила. Посмотрю-ка, пожалуй, ее дневник. Уж не получила ли она чего доброго еще одну четверку?» И, соскочив с краешка ванны, Ирина Васильевна пошла в комнату, чтобы проверить, все ли в порядке в Анином дневнике. Что за письмо? Оказалось, что Аня задремала. И не то чтобы задремала, а по-настоящему спала, тихонечко даже посапывая. Ирина Васильевна открыла Анин портфель. Что такое? В дневник прямо в середину был вложен какой-то конверт, согнутый пополам. Письмо? Интересное дело, от кого же это она письма получает? Что-то я об этом письме ничего не знаю. Москва, 112-114, Молодежная улица, дом 7, квартира 38. Анне Залетаевой. Лично. Обратного адреса не было. Недолго думая, Ирина Васильевна вынула из конверта письмо и принялась читать. Здравствуйте, Аня. Это пишет вам Борис Дубов. Что? Этого еще не хватало. Что это еще за Борис Дубов? У Ирины Васильевны даже перехватило дыхание от сильнейшего волнения, и она вскочила со стула и опрокинула его на пол. Ирина Васильевна вся подобралась, смотря расширенными глазами на дочь. Но Аня спала. Грохот стула не разбудил ее. Тогда Ирина Васильевна тихонечко подняла стул, тихонечко-тихонечко на него села и стала читать письмо дальше. «Извините, пожалуйста, что я вам пишу письмо, хотя мы с вами даже совсем не знакомы. Мне вообще ужасно стыдно. Выкиньте его на помойку. 2 недели тому назад я впервые увидел вашу фотографию в журнале «Пионер». У моего папы на работе, где также работает ваша мама, Залетаева Ирина Васильевна». «Что? Какого еще папы?» Ирина Васильевна подняла глаза от письма и в смятении уставилась на Аню. «Да неужели это Бориса Борисовича Дубова сын?» «Ну, конечно же. Как же я сразу не догадалась. Тут ясно сказано «Борис Дубов». Так вот, значит, где собака зарыта. Бедная девочка. Теперь все понятно. Она же такая впечатлительная. С таким напряжением занимается, устает. Скоро конец четверти. Она особенно старается, все силы отдает учебе, а тут... Это письмо. Так неожиданно. Так внезапно. Анюта не находит себе места. Она едет в институт, и в институте она встречается в столовой с этим мальчишкой. Это приводит ее в страшное волнение. И вот, пожалуйста, результат. Анюта больна. Нет, так этого оставлять нельзя. Надо немедленно позвонить Борису Борисовичу. Надо все ему рассказать. Надо попросить его, чтобы он повлиял на сына. Чтобы объяснил ему, что нельзя морочить голову такой впечатлительной девочке. Да еще под конец четверти. Чего доброго снова напишет ей письмо. Да тогда Аня вообще в больницу попадет. Ирина Васильевна быстро оделась и выскочила на улицу к телефонной будке. Все еще дрожа от волнения, она набрала нужный номер и услышала в трубке мягкий, негромкий голос. Алло, вас слушают. Борис Борисович, с вами говорит ваша сотрудница Залетаева. Добрый день. Я вас слушаю, Ирина Васильевна. Вы, кажется, чем-то взволнованы. Что случилось? Вы даже представить себе не можете, что случилось. У меня заболела дочь. Заболела она от того, что получила письмо от вашего сына. От кого? От вашего сына. Он, видите ли, письмо ей написал. Но разве может человек заболеть, получив письмо, Ирина Васильевна? Только в том случае, видимо, если оно очень плохое. А я, Ирина Васильевна, знаю своего сына и уверен, что ничего плохого он не мог написать. Как вы не понимаете, Борис Борисович? Ведь он отвлекает девочку от занятий. Вот послушайте только, что он пишет. Ирина Васильевна приготовилась прочесть выдержку из письма, где Боря Дубов писал о концерте, как вдруг услышала. Я вас прошу не делать этого. Не утруждайте себя, Ирина Васильевна. Должен признаться, что мне не доставит никакого удовольствия слушать чужое письмо. О, чужое? Да его же ваш собственный сын написал. Вы меня извините, Ирина Васильевна, у меня больше нет времени. Но имейте в виду, если вам надо посидеть несколько дней с дочерью дома, то, пожалуйста, всего доброго. До свидания. Расстроенная, поднималась Ирина Васильевна по лестнице. Интеллигентный человек, он ничего не понял. Вот если бы у него у самого дочь была, он бы тогда все понял. Поковыряв в замке ключом и открыв дверь, Ирина Васильевна вошла в квартиру. И тут произошло нечто такое, о чем невозможно не рассказать. Войдя в квартиру, Ирина Васильевна столкнулась нос к носу со своей дочерью, стоявшей босиком на холодном полу в передней, с раскрытым дневником в руках. Неприятная тишина. Аня спала недолго. Ей приснилось, как будто мама вытащила из-под ванны классный журнал. С тяжело колотящимся сердцем Аня побежала в ванную. Зеленый классный журнал, обернутый в полиэтиленовый пакет, лежал на своем месте под ванной в правом углу у самой стены. Нет, больше молчать она не может. Сейчас она решится и все расскажет маме. Сейчас. Сейчас она возьмет себя в руки и все ей расскажет. Пусть мама все про нее узнает, пусть она говорит, что хочет, пусть ужасается, пусть ругает ее, на чем свет стоит, пусть даже побьет. Вот хорошо бы было, если бы она ее побила. А то будет плакать еще. Нет уж, лучше пусть поколотит ее хорошенько. Сейчас Аня встанет, пойдет на кухню и все ей расскажет. Она просто больше не может молчать. Она просто скоро разорвется на кусочки от своей огромной и страшной тайны. Аня прислушалась. В квартире была тишина. Из кухни не доносилось ни звука. Неужели мама ушла в магазин? Значит, она одна дома? Совсем одна? Господи, какая тоска! Аня побрела в комнату, подошла к письменному столу. Пока нет мамы, она еще раз перечитает письмо Бори. Аня взяла в руки портфель, но почему-то он был открыт. Из портфеля торчал край школьного дневника. Трясущимися руками Аня вытащила дневник и оцепенела. Письма в дневнике не было. Минуты две в полной неподвижности стояла Аня босая на холодном полу. Стояла и глядела в пустой дневник. Четыре пятерки, как веселые толстенькие циркачки, прыгали и двоились перед ее глазами. пятерка по русскому, пятерка по английскому, пятерка по математике, пятерка по труду. Прыг, прыг. И тут щелкнул замок, в квартиру вошла Ирина Васильевна. Пятерка по труду и пятерка по английскому высоко подскочили, сделали сальто-мортале и поменялись друг с другом местами. Анюта, кто тебе позволил встать? И почему ты стоишь босиком? Сейчас же ложись в постель. Ирина Васильевна сказала это очень строго, но голос у нее почему-то немножко дрожал и оттого прозвучал не очень уж решительно. Аня медленно повернула к ней лицо. В Аниных губах не было ни кровинки. Мама, где мое письмо? А какое письмо? Ирина Васильевна неожиданно для самой себя покраснела, как девочка. Долгим-долгим взглядом Аня посмотрела в лицо своей матери и, не сказав больше ни слова, пошла обратно к своей постели. Голые Анины ноги тихо прошлепали по натертому до блеска полу. Голые Анины руки распрямили и натянули прямо на голову, на самую макушку, теплый серый платок. И в комнате воцарилась тишина. Ирина Васильевна попробовала нарушить эту тишину. Анюта, ты не проголодалась? Но после ее вопроса тишина не замедлила вернуться. Это было неприятно Ирине Васильевне. Это ее тревожило. Ну да, я взяла письмо. А что, собственно говоря, произошло? После этих слов Ирина Васильевна замолчала, и тишина не замедлила снова вплыть в комнату. Она была такая плотная и густая, эта тишина, что Ирине Васильевне показалось, что у нее заломило в ушах, и еще ей показалось, что если она не будет продолжать говорить, эта тишина просто раздавит ее. Ну что я такого сделала? Ну, подумаешь, прочла это глупое письмо. Ну нельзя же в самом деле из-за такой чепухи так расстраиваться. Ее слова повисли в тишине. Аня молчала. Вместе с ней молчала вся полутемная комната. Молчал шкаф, молчали полированные столы, мягкие стулья, молчали прозрачные тюлевые занавески, молчали апельсины в синей вазочке, а за окном в темноте бесшумно падали с неба мягкие белые хлопья. «Ну что же ты молчишь? Ну, скажи что-нибудь!» И тогда она услышала из-под платка очень тихонечко, как из какой-то далекой-далекой дали. «Мама, ты читала чужое письмо. Как тебе не стыдно?» А, это мне стыдно? Это тебе должно быть стыдно. Ты ведь в классе всем пример должна подавать. Ты ведь староста, отличница учебы. Ирина Васильевна снова замолчала, подыскивая нужные слова. И тогда она услыхала. Она все ожидала услышать, но только не это. Да-да, все что угодно, но только не это, не это. Она услышала из-под платка, как из глубокого-глубокого колодца. «Я больше не отличница, мама, и не староста, и в школу я больше никогда в жизни не пойду». Агафонов идет за Тосей. В этот день Тося Одуванчикова пришла в школу в половине восьмого. Ей не терпелось посмотреть, лежит ли классный журнал на столе. Нет, классный журнал не лежал на столе. Зато в классе было, как никогда в это время, полно народу. В классе стоял гул, во всех углах еще горячо обсуждалось недавнее событие. Но день прошел как обычно. Отличался он от других дней только тем, что учителя, как и вчера, выставляли отметки не в журнал, а в тетрадку или просто на белый тетрадный листок. После уроков к Тосе подошла Ира Сыркина. «Тося, у меня к тебе поручение от совета отряда. Сходи сегодня к Ане, навести ее и захвати с собой учебники, расскажешь ей новые уроки». «А почему именно я?» «А потому что ты сидишь вместе с Аней за одним столом. А у нас в классе такой порядок. Кто с кем сидит, тот к тому и ходит объяснять уроки. Понятно?» «Понятно». В той школе, где Тося училась раньше, тоже был такой порядок. Но там она сидела со своей лучшей подругой Нинкой Кошкиной. Ей говорить не надо было, чтобы она ее навещала. Она и так не приходила каждый день, даже когда та не болела. После уроков